Охранник топтался рядом, и Никоненко заставил себя вернуться от высоких материй к тому, зачем он сюда приехал. Ему непременно нужно узнать, тот самый охранник или уже другой. И еще, разговаривал ли он уже с ребятами из ФСБ. Из ординаторской вышел давешний врач и замер в дверях, увидев Алину и Потапова. «Ну что, скушал, дорогой доктор Айболит? Или все еще мечтаешь отвезти ее в сосисочную на той стороне Садового кольца, а потом в свою совмещенную хрущевку?» «Мы уже уезжаем, Дмитрий Юрьевич. Мы за ночь устали очень. Вот моя визитная карточка, там есть все телефоны. Если что, можете звонить в любое время». «Может, вас отвезти? Я сейчас отправлю водителя». «Нет-нет, спасибо, я на машине». «Одну минуту, я еще поговорю с врачом», — неожиданно сказал Потапов капитану Никоненко. «Подождете?» «Подожду», — пробормотал капитан. «Конечно». Ему очень хотелось послушать, как министр станет разговаривать с врачом, который так старательно и удачно заштопал его одноклассницу. Но присутствие охранника к подслушиванию не располагало. Впрочем, с охранником первым делом надо было бы поговорить. «С шефом был не я», — сказал тот, не глядя на Никоненко, — «как будто и не ему». «Ты это хотел узнать?» «Был Сашка Монахов». «А с Сашкой как поговорить?» Охранник скосил на капитана глаза и сказал невесело: «Чтобы с ним поговорить, нужно очередь занять. Он теперь месяца три разговаривать будет без остановки. Объяснение объяснять». «В первый раз у вас такая история?» «Ну, конечно, в первый». «Да он не собирался туда ехать, шеф-то. Никто и не готовился. И Сашка не бог отец, и не бог сын. Что он там мог в темноте и без подготовки? А теперь одними объяснительными замордуют». «А шеф что?» — тихо спросил Никоненко. «Трусит?» «Да кто его знает?» Все так же, не глядя на него, ответил охранник. «Струсишь, когда в тебя ни с того ни с сего стрельнут». «А может, он знает, с чего, шеф-то ваш?» «Наш шеф», — сказал охранник внушительно, — «только и говорил, что охрана ему ни за каким чертом. Он вообще терпеть не может с охраной ездить. Он считает, что охранять нужно только кинозвезд и бизнесменов». «Демократичный наш», — подумал Никоненко про Потапова. «Демократичный и доступный для простых людей, как дедушка Ленин. Вон как с врачом разговаривает. Того и гляди, по щечке потреплет». Потапов врача трепать не стал, но руку ему пожал. «Пойдемте в машину», — предложил он Никоненко. «В машине уютнее разговаривать, чем здесь». «Куда вас отвезти?» — спросил Потапов, когда они сели в «Мерседес». «Никуда», — сказал Никоненко, стараясь быть любезным. «7 скоро, а мне к 8 на работу». Потапов покосился на него. «И домой вы даже на час не заедете?» «Мне до дома как раз час ехать», — пояснил Никоненко. «Понятно», — сказал министр. «Что вы хотите спросить?» Никоненко достал блокнот и написал цифру 1. «Кто и когда сказал вам о встрече выпускников?» «Я не знаю, кто именно, но кто-то позвонил из школы, и помощник мне передал, что планируется встреча. Я не знал, ехать мне или нет. Я решил поехать только вчера, когда ушел с работы». «Почему?» «Сам не знаю. И работаю я обычно часов до 9, а сегодня, то есть вчера, ушел около 7. У меня почему-то кончились дела». Потапов улыбнулся. «И я решил поехать. Все-таки 15 лет прошло». «А у кого можно уточнить, кто именно звонил из школы?» «У помощника. Его зовут Анатолий Николаевич, и он каждый день на месте». «Вы приехали точно к 7?» «Я не смотрел на часы, но приехал, когда еще ничего не началось. На крыльце целая толпа стояла, никто еще не заходил внутрь. В вестибюле была Тамара с папкой, моя одноклассница Тамара. Знаете, я когда ее увидел, пожалел, что приперся. Вы с ней разговаривали уже, с Тамарой Бориной?» «Она не Борина, а Селезнева», — поправил Никоненко. «Разговаривал. Потом началась какая-то суета, потом меня отволокли в президиум». Он так и сказал: «отволокли». «Я сидел как дурак в президиуме и все жалел, что приехал. Потом мне на глаза Маруся попалась. Она сидела где-то в середине и очень вертелась. «Вертелась?» — переспросил Никоненко удивленно. «Ну, знаете, как будто высматривала кого-то. Вертелась. Вовку Сидорина увидел. Это наш бывший комсорг. Он, по-моему, Дину караулил. У нас в классе была такая Дина Больц. В нее все были влюблены. Вы с ней разговаривали?» «Разговаривал», — сказал Потапов, — «почему-то неохотно. Она ко мне подошла после торжественной части вместе с Вовкой. Вовка постоял, постоял и отошел. А мы с Диной разговаривали». «Митька, ты так изменился, стал такой солидный. А помнишь, как ты меня около музея ждал, а я опоздала ужасно и вообще вела себя по-свински?» Она была все такая же, красивая, изящно вылепленная, как будто бронзовая, яркая на тоненьких сексуальных каблучках. Сидорин смотрел на нее больными глазами, и Потапов тогда подумал: «Бедный Сидорин». Еще я разговаривал с Женей Первушиным и с Димой Лазаренко. Сначала Лазаренко подошел, а потом Женя. Лазаренко меня на свою выставку приглашал, и я даже обещал, что приеду. «А ящик с записками вы видели?» «Ящик видел», — сказал Потапов, и скулы у него покраснели. «А что?» Никоненко вдруг понял, что Потапов ему нравится. Он неожиданно оказался, как бы это выразиться, своим. Анискин Федор Иванович сразу перестал прятаться. В случае чего его можно было бы звать на помощь. «А вы не знаете, почему записки так и не раздали?» Потапов посмотрел в тонированное стекло «Мерседеса», а Никоненко — в крепкий водительский затылок. Что-то не то было с этим ящиком. Не зря Потапов смотрел в стекло. «Не знаю», — ответил наконец он. «Я не обратил внимания». «Соврал», — понял Никоненко. «Зачем? Что такого в этом ящике?» «Ну и бог с ним, с ящиком», — сказал Анискин. «А вы мне теперь про банкет расскажите». «А что рассказать про банкет?» — не понял Потапов. «Расскажите, чем вас почивали? Не только телесно, но и, так сказать, духовно. Как вас под ручку водили, как префект донимал. Все расскажите». Потапов усмехнулся. Он ничего не знал о Федоре Ивановиче и не понимал, почему вдруг капитан заговорил каким-то странным тоном. «Телесно подчивали водкой и какими-то бутербродами. Стол накрыли в кабинете у директора, а всех остальных в спортзал пригласили угощать». Тут Потапов неожиданно захохотал. «Я в этом кабинете раньше даже сесть не мог, только стоять руки по швам, а мне там водки наливали». «С кем вы там были?» «Директриса была», — начал перечислять Потапов, «префект, и с ним два каких-то местных начальника, я их не знаю и имен не запомнил. Был председатель РАЭНО, то есть председательша, завуч был Александр Андреевич. Последний раз мы с ним разговаривали как раз 15 лет назад, когда он меня с сигаретой поймал. В этот раз он был со мной более любезен». «Где был ваш охранник?» «У двери стоял, по всем правилам». «Во сколько вы вышли на улицу?» «Я точно не знаю. Я стал прощаться, когда услышал на улице голоса и понял, что все начинают расходиться. Мне хотелось еще кого-нибудь увидеть из своих, кроме председателя Шарайно и Тамары Бориной». «Селезневой», — уточнил Никоненко. «Селезневой», — согласился Потапов и улыбнулся. Когда он улыбался, из глаз струился небольшой свет, и у глаз резко обозначались морщины, которые почему-то не старили его. Не то чтобы Никоненко был знаком со множеством других министров, и все они были не похожи на Потапова, но какой-то он был странный, этот министр. Интересно, кому понадобилось его убивать? И когда будет попытка номер два? Если нужно убить, значит, убьют. И не помогут ни ребята из ФСБ, ни капитан Никоненко.